Ощущая приближение алых питонов, Лолли оставалась спокойной и собранной аура меча рванула из ее тела, прежде чем создать вокруг нее защиту из ауры меча, полностью перекрывая все атаки против нее. В этот момент два поля битвы на небе разразились интенсивными боями. Однако, с течением времени, взгляды Чию и Мао Цзяна становились все более темными, поскольку они постепенно ощущали давление. Парень и молодая девушка перед ними выпустили силу, из-за которой даже их сердца трепетали. Они начали испытывать беспокойство, что понемногу начало зарождаться в их сердцах. Если это продолжится, они могут постепенно оказаться в невыгодном положении. Им нужно справиться с этими двумя людьми как можно быстрее. Если это затянется, это может быть крайне неблагоприятно для них. В следующее мгновение зловещий блеск вспыхнул в глазах Чию и Мао Цзяна. Взрыв. Длинная пика в руке Мао Цзяна яростно столкнулась с ветряным кулаком мучения, в результате чего образовался шторм. Воспользовавшись этим, Мао Цзян резко отступил, при этом его глаза начали сверкать кроваво-красным цветом. Бум! Хаотичная духовная энергия извергалась из него, как буря, что прокатилась по окрестностям. Он начал быстро изменять печати руками, и духовная энергия сжалась в небе. Появилось что-то похожее на огромную пику, что парило в небе, перекрывая само небо своим телом. Эта пика была очень простой и неприглядной, но странные мистические символы покрывали всю ее поверхность. В следующий момент из нее вырвались безграничные и древние колебания, из-за чего могло показаться, что эта пика может разрушить весь мир. Увидев это, разворачивающееся перед ним зрелище, глаза мученя слегка сузились. Этот Мао Цзян явно демонстрировал чрезвычайно грозное духовное искусство божественного ранга. «Умри, брат!» Из рта Мао Цзяна вырвался сгусток крови, прежде чем упасть на поверхность каменной пики. Мгновенно, цвет каменной щуки стал темным, а ее древняя аура начала пронизывать абсолютно все. Кровавая божественная каменная пика. Мао Цзян взревел, когда гигантская пика бросилась к небу, превратившись в проливные лучи кровавого света. Они спустились с неба, земля под этими лучами тотчас разрушилась, а в ее окрестностях паутиной расползлись трещины. Подняв голову, мучень посмотрел на нисходящую каменную пику, в которой находилась пугающая сила. В следующее мгновение его рука внезапно превратилась в иллюзию, и позади него появилось звездное небо наряду с древними ревами. Позади него начали сгущаться три гигантских фигуры зверей. Три великих божественных печати священного писания четырех богов снова были показаны мученем. После увеличения силы, могущество трех великих божественных печатей стало даже больше, чем месяц назад. Рев. Три гигантских фигуры зверей взревели, пролетев по небосводу, превращаясь в три разных полосы света. Они переплелись, летя вперед, а затем они яростно разбились о гигантскую каменную пику, что сейчас не сходила с небес на землю. Бум! Тут же создалась несравненно беспорядочная буря из духовной энергии, в результате чего горные вершины под ними начали рушиться, что привело к созданию ужасных, гигантских трещин. Мао Цзян крепко уставился на центр беспорядочной бури духовной энергии. Спустя некоторое время буря постепенно остановилась, однако фигура мученя исчезла бесследно. Он разрезан на кусочки. Когда Мао Цзян насмотрелся, в его глазах появилась радость. Этот удар был убийственным, и мучень действительно посмел встретить его в лоб. Это говорит о том, насколько он был безрассудным. Это еще не конец, чему ты так радуешься. Тем не менее, как только в его глазах появилось счастье, в воздухе раздался насмешливый голос, наполненный холодным смехом. Выражение лица Мао Цзяна мгновенно изменилось, когда он поспешно поднял глаза, только чтобы увидеть, что фигура мученя неосознанно появилась высоко в небе. В этот момент за мученем появилась гигантская черная пагода. Она состояла из 9 этажей и излучала безграничную энергию. «Давай посмотрим, кто из нас кого подавит». Мучень ухмыльнулся, а девятиэтажная пагода мгновенно вспыхнула тысячами ярких лучей света. Поверхность пагоды, этаж за этажом, начала сверкать, и очень быстро блестящие лучи света уже пропитали четвертый этаж. Рев. Золотые руны всплыли на теле пагоды, прежде чем четыре золотых дракона взревели, когда отделились от пагоды, скручиваясь и сворачиваясь, начав кружить над пагодой. В прошлом, когда мучень активировал девятислойную пагоду, он мог активировать только два этажа, однако, с увеличением его силы, теперь он уже смог активировать четыре этажа. «Подави!» Мучень махнул рукой, мгновенно пронесся четырех золотых драконов, крутящихся вокруг себя. Девятиэтажная пагода двинулась, прижавшись к Мао Цзяну, выражение лица которого мгновенно изменилось. 10 тысяч божественных пик. Мао Цзян резко взревел, и в воздухе появилось 10 тысяч черных светящихся пик. В следующее мгновение, скрывая небо и покрывая землю, они рванули прямо к черной пагоде. Взрыв, взрыв, взрыв. Тем не менее, пагода с 9 этажами не обращала внимания на поступающие атаки, прижимаясь еще ближе. Она разрушала поступающие пики, которые просто никак не затрагивали пагоду. Взрыв. В течение нескольких вдохов пагода разрушила все пылающие пики, которые смывали небо под террором и ужасным взглядом Мао Цзяна. Пагода жестоко разбилась о защитную духовную энергию Мао Цзяна. Треск. Лицо Мао Цзяна мгновенно побледнело, и он тут же сплюнул кровь. Его тело быстро отлетело, и он упал прямо на горный пик снизу, наполовину погрузившись в землю. Свист. Однако так же, как Мао Цзян должен был вот-вот быть заживо похоронен разрушающейся скалой, он убежал оттуда в крайне жалком состоянии. В этот момент его тело было покрыто кровью, его лицо было смертельно бледно, а в глазах читался шок. Предыдущее нападение мученя вызвало у него серьезные травмы. Кроме того, он мог почувствовать, что, когда черная пагода надавила на него, духовная энергия внутри его тела стала вялой, как будто она была запечатана. Этот брат очень странный. Интенсивный трепет потряс разум Мао Цзяна, поскольку он уже решил бежать в этот момент. Если он не уйдет, он может быть действительно убит мученем в этом месте. Свист. Подобно тому, как эта мысль мелькнула в его голове, он уже начал молниеносно отступать. Если он сможет войти в область духовного тумана, то ему будет очень легко убежать. В воздухе, обнаружив, что Мао Цзян начал бежать, в глазах мученя вспыхнула насмешка, и он изменил печать руками. Мао Цзян был всего в 100 метрах от духовного тумана, однако в тот момент, когда он уже мог вот-вот в него войти, духовный туман перед ним внезапно начал сильно колебаться. Когда духовный туман рассеялся, появились два гигантских духовных барьера. Когда духовные барьеры завращались, пронеслась сильная духовная энергия, две полосы света рванули вперед, прямиком к Мао Цзяну, который вообще не был к этому готов. Взрыв. Его тело снова отлетело, и шок и ужас полностью заполнили его глаза. Эти духовные барьеры, когда они были созданы в духовном тумане, его тело тяжело приземлилось на гору, в то время как его аура была мгновенно подавлена, из его груди хлестала кровь, а сам он с недоверием посмотрел на мученя, который медленно спускался с неба. Мучень же ахнул рукавом, и духовные барьеры на расстоянии начали рассеиваться. Мучень с апатичным взглядом посмотрел на Мао Цзяна, который теперь был в тяжелом состоянии. Он двинул рукой, и в ней появилась черная пика, разделив ее на 4 части. Щелчком пальца, 4 черных луча света яростно вонзились в 4 конечности Мао Цзяна, приковывая его к горе, из-за чего он не мог двигаться. Из-за сильной боли, исходящей от 4 конечностей, из Мао Цзяна раздались несдержанные крики, в то время как в его глазах вспыхнул сильный страх и ужас. Парень перед ним был слишком жесток и беспощаден в своих действиях. В небе, услышав жалкий крик, сердце Чию, который сражался с Лоли, дрогнуло. Он поспешно оглянулся, увидев Мао Цзяна, пригвожденного к горе мученем. Мгновенно ужас и страх вырвались из его глаз. Почему он настолько силен? Поторопись и беги. Боевой дух Чию тут же упал. Он уже знал, что их охота провалилась. Если он не убежит сейчас, то его ждет тот же конец, что и Мао Цзяна. Свист. Приняв быстрое решение, его тело внезапно отступило. В то же время лавоподобные кинжалы превратились в алых питонов, снова безумно полетев к Лоли, пытаясь сдержать ее. Холодный блеск появился в прозрачных стеклянных глазах Лоли, когда она посмотрела на отступающего Чию. Медленно сжав свой нефритовый меч, она щелкнула пальцем, мгновенно вырвалась аура меча, из-за чего погасло даже подступающее к ней пламя. Из-за этого температура этого участка мира также внезапно упала. Держа длинный меч в руке, она мягко провела им сверху вниз. Скрежет. В тот момент, когда лезвие ее меча опустилось, пространство перед ней разломилось. 10 алых питонов, направлявшихся к ней, мгновенно замерзли, когда свет света промелькнул мимо их тел, в результате чего они разделились на две половины. Треск. 10 лавоподобных кинжалов раскололись и упали с неба, их духовная энергия полностью рассеялась. Этот набор высококачественных духовных артефактов был неожиданно разрушен с единственной атакой Лоли. Пха. Из-за разрушения Лоли духовного оружия Чию, последний получил обратную реакцию, и из-за этого он тут же сплюнул кровь. Ужас и шок в его глазах мгновенно стали еще больше. Однако, как только он собирался увеличить скорость отступления, Пространство позади него разрушилось, два световых меча быстро подлетели к нему и пронзили ему плечи. Из-за одной атаки, его тело, что бежало на огромной скорости, застыло. Стоя в воздухе, Лолли протянула свои нефритовые руки, он взяла меч, посмотрела на ножны и вонзила свой меч в них, из-за чего послышался соответствующий звук. Сзинь. В тот момент, когда ее длинный меч вошел в ножны, Чию сплюнул кровь, в то же время его руки медленно отпали с его плеч, падая на землю, а место разреза было столь же гладким, как зеркало. Глава 363. Спасение. Как только руки Чию упали с его плеч, раздался несчастный крик, его тело быстро упало, яростно врезавшись в горный пик. Это столкновение заставило его безумно сплюнуть еще один сгусток крови, а его аура начала резко спадать на нет. Как только она почти исчезла, в глазах Лолли появились пугающие намерения. Прижав край меча к горлу Чию, аура меча, из которой исходила холодная энергия, заставила лицо Чию мгновенно побледнеть, не смея сдвинуться ни на дюйм. Неподалеку, увидев это зрелище, Мучень слегка улыбнулся, двинув рукой, он потянул Мао Цзяна к себе, прежде чем бросить его рядом с Чию. Два злобных человека из совета разыскиваемых, которые ранее демонстрировали свое высокомерие, теперь стали чрезвычайно несчастными, и их высокомерие словно испарилось. «Это, похоже, превзошло ваши ожидания, верно?» — сказал Мучень с легкой улыбкой, когда посмотрел на двух мужчин, что сейчас сильно побледнели и выглядели крайне удрученными и подавленными. Так как его руки отрубили, Чию теперь ядовито смотрел на Мученя. Рядом с ним Мао Цзян стиснул зубы и проворчал: «Не радуйтесь, вы, двое, на этот раз никто из вас не сбежит». Услышав его угрозу, Мучень продолжал улыбаться, прежде чем спросить: «Пожалуйста, расскажите мне о ваших планах, вы двое». «Мечтай», ухмыльнулся Чию. Щелкнув пальцем, луч духовной энергии вырвался из Мученя, когда он жестоко разбился о грудь Чию. Последний отлетел на сотни метров назад, полностью проигнорировав судьбу последнего. Мучень повернулся и посмотрел на Мао Цзяна и сказал: «Если хочешь встретить такой же конец, что и он, то я могу тебе это дать». Глядя на красивого юношу, чьи глаза были наполнены холодным безразличием, дрожь пронзила сердце Мао Цзяна. Его действия заставляли его чувствовать страх и агонию. Как это могло быть сделано учеником из такой невзрачной академии, такой как Северная Небесная Духовная Академия? «У вас, парни, нет надежды, мол, Лун Цзы не тот, с кем вы можете бороться». Сжимая зубы, Мао Цзян зарычал: «Отпустите нас сейчас, и вы сможете покинуть это место, как только вы попадете в руки мол Лун Цзы, никто из вас не выживет». «Что он собирается делать?» — спросил Мучень, когда его лоб начал слегка морщиться. «Делать хихи, он, естественно, хочет поглотить каждого из вас, ребята. Таким образом, Северная Небесная Духовная Академия получит очень сильный удар, и в это же время его статус в Дворце Демонического Дракона взлетит до небес». С усмешкой ответил Мао Цзян: «Он хочет нас поглотить». На этот раз прибыли все три генерала зала наказания. «Аппетит мол Лун Цзы такой большой», — Мучень сказал с усмешкой Лин Чжэн, и двое других на средней фазе стадии небесного завершения, и не слабее, чем Шэнь Цаншэн. Хотя мол Лун Цзы и его группа сильны, это не значит, что они могут их поглотить. Кроме того, как только они успешно спасут Шэнь Цаншина или Сюань Туна, их сила может немедленно подавить своих врагов. «Ты, парень, слишком недооцениваешь мол Лун Цзы», — поспешно ответил Мао Цзян. «На данный момент он должен был уже найти Лин Чжэна. Если я прав, Лин Чжэн уже побежден. Что касается двух других великих генералов, Гутинина и Чжоу Циншаня, их сдерживают Мугу и Гуйсюн. После этого мол Лун Цзы, естественно, справиться с ними в этот момент, что еще могут сделать другие люди?» Глаза Мученя слегка сжались, когда он услышал слова Мао Цзяна. Неожиданно мол Лун Цзы был силен до такого уровня, он мог иметь дело даже с Лин Чжэном. «Не думай, что ваши силы значительно увеличатся, как только вы спасете Шэнь Цаншина или Сюань Туна. Эти двое были отравлены мол Лун Цзы ядом под названием Демонический Дракон. На данный момент они беспомощны, даже если вы их спасете, они будут бесполезным». Мао Цзян продолжал словами бить по Мученю, а его лицо было наполнено смешной улыбкой. Эти ребята все еще хотели сразиться с мол Лун Цзы, они действительно хотят умереть. В глазах Мученя вспыхнул холодный блеск. Мол Лун Цзы действительно был достоин своего титула как суперзлобный человек, который занял второе место в списке разыскиваемых. Он был на самом деле такой грозный. «Что нам теперь делать?» — тихо спросила Лолли, и подошла к мучению. Нынешняя ситуация была для них действительно плохой, их враги разделили их и пытались победить их одного за другим. В то время, как только Лин Чжэн и другие два великих генерала будут побеждены, им было бы чрезвычайно сложно противостоять своим врагам. Глаза Му Чэнь заискрились, когда он обдумывал это. Через некоторое время он посмотрел на Мао Цзяна и спросил: «Вы должны знать место расположения Шэнь Цэншина или Сюань Туна, верно? Ты все еще хочешь их спасти, они отравлены, они будут бесполезны, даже если ты их спасешь», — с усмешкой ответил Мао Цзян. «Тебе не нужно заботиться об этом, тебе просто нужно вести нас», — ответил Му Чэнь с легкой улыбкой. Поскольку их враги хотели иметь дело с ними один за другим, он мог также рассчитывать на это время, чтобы найти Шэнь Цэншина или Сюань Туна. В то время он мог придумать способ рассеять яд в их телах, чтобы их сила резко поднялась. При этом, полностью перевернув карты на столе и убив своих врагов, они могут обратить вспять всю эту ситуацию. Естественно, ему нужно будет воспользоваться этой возможностью и спасти Шэнь Цэншина или Сюань Туна и восстановить их боевую мощь, прежде чем каждый из них попадет в плен. Я найду Чию и спрошу его также по дороге, если я узнаю, что ты врешь, не обвиняй меня в том, что я убью тебя», — добавил Му Чэнь, улыбнувшись Мао Цзяну. Ну а эта улыбка казалась чрезвычайно холодной и безразличной. Глядя на улыбку на лице Му Чэня, Мао Цзян начал дрожать, когда холод распространился по его телу. Жестокость и злобность Му Чэня были без сомнения. Этот юноша перед ним был более жестоким и порочным, чем они. «Я показываю дорогу, а ты сохранишь мне жизнь». Мао Цзян также был решительным человеком. В этот момент у него явно не было выбора. Таким образом, он мог только сжать зубы и ответить на требования Му Чэня. «Все зависит от тебя». Му Чэнь не высказал своего мнения, прежде чем рвануть куда-то и вернуться обратно. Казалось, не прошло и секунды. Наконец, он привел Чию, который уже погрузился в бессознательное состояние. «Идем». Му Чэнь посмотрел на Лоли, которая кивнула головой. Му Чэнь поднял Мао Цзяна, который получил серьезные ранения, прежде чем быстро бросился к центру плотного духовного тумана, подбегая к тому направлению, которое указал Мао Цзян. Однако так же, как Му Чэнь и его группа рванули в глубины тумана, в другом месте в глубинах территории западной пустыни, на гигантском камне, который казался сродни маленькому холму, сидящая фигура слегка нахмурилась. Подняв голову, чтобы посмотреть в сторону Му Чэня и его группы, он пробормотал: «Это направление должно быть там, куда прошли Чию и Мао Цзян. Судя по всему, они действительно были захвачены и направляются вглубь глубин, пытаясь спасти Шэнь Цэншина или Сюань Туна». У этого человека был нормальный вид, однако его глаза казались чрезвычайно темными и холодными, похожими на ядовитую змею. Он был единственным духовным заклинателем 5-го уровня в списке разыскиваемых. Когда его глаза сверкнули, он посмотрел в сторону. В области перед ним находился гигантский духовный массив, который в настоящее время вращался внутри духовного массива. В ловушке находились три фигуры. Если бы кто-то внимательно посмотрел, можно было бы точно увидеть Хея, Су Сюань и Сюй Хуана. Эти трое разделились, но находились не на большом расстоянии друг от друга. Таким образом, они встретились в пути, а затем встретились с Ву Цзя, что их победил. Однако, встретившись с духовным заклинателем 5-го ранга, который уже давно подготовился к бою с ними, даже когда трое из них сотрудничали, они все еще не смогли получить ни малейшего превосходства. Напротив, они оказались в ловушке духовного массива своего врага и просто не смогли его сломать. К счастью, опираясь на сотрудничество, они едва могли защитить свою жизнь. Когда Ву Цзя уставился на трех человек в духовном массиве, его лоб начал слегка морщиться, прежде чем он внезапно встал. По сравнению с Шэнь Цэншином или Сюань Туном, эти трое учеников ничего не значили. Кроме того, можно сказать, что они мешают обеим сторонам, и на данный момент он не может позволить людям с другой стороны приблизиться к Шэнь Цэншину или Сюань Туну. «Я позволю вам, ребята, уйти». Ву Цзя, глядя на Хея и двух других, усмехнулся. В следующий момент, с движением своего тела, он исчез в духовном тумане. С утратой контроля Ву Цзя, духовный массив, который держал Хея и других двух, начал замедлять свои вращения. Это позволило Хея и двум другим вздохнуть с облегчением, прежде чем они поспешно использовали всю свою силу, чтобы сломать духовный массив. Свист. В густом духовном тумане Му Чэнь и Лоли быстро бежали вперед. Му Чэнь выпустил духовную энергию, в результате чего духовный туман не смог приблизиться к нему. Они уже путешествовали на полной скорости, поскольку они знали, что у них нет времени, как только Мо Лун Цзы успешно справится с Лин Чжином и двумя другими, они действительно проиграют. Мао Цзян, что был в руках Мучиня, постоянно шел впереди, в то время как в глубине его глаз тихо сверкали огни, свист, а затем прогремел взрыв. Однако, как только он собирался броситься в другой участок духовного тумана, глаза Мучиня яростно сжались, сделав захват. Он взялся за тонкую талию Лули, прежде чем внезапно отступить. Взрыв. Духовный туман перед ними раздробился, так как исчезли бесчисленные полосы гигантской духовной энергии, как яростный дракон. Они полетели к Мучиню и Лоли. Красивые глаза Лоли стали слегка холодными, и она своей нефритовой рукой схватила меч в следующее мгновение. Безграничная аура меча пронеслась по округе, рассекая полосы духовной энергии. Никогда бы я не подумал, что Чию и Мао Цзян фактически попадут в руки двух учеников. Из духовного тумана раздался странный голос. По мере того, как колебался духовный туман, изнутри вырисовывалась фигура. Это был Ву Цзя. Позади Ву Цзя был гигантский духовный массив, который в настоящее время медленно вращался и был готов к атаке в любое время. Это Ву Цзя, пятикраткая в списке разыскиваемых. Глядя на человека, который появился, Мучень выговорил, слегка нахмурив лоб: «Пожалуйста, остановитесь здесь, не продолжайте движение вперед, я остановлю вас», — сказал Ву Цзя, слегка улыбаясь в сторону Мучиня и Лоли. Злобно глядя на Ву Цзя, в глазах Мучиня вспыхнули убийственные намерения. Однако, когда он планировал принять меры, Лоли грациозно вышла вперед, отправляя нежную улыбку Мучиню. Она сказала: «Позволь мне остановить его, иди и спаси Шэнь Цаншина или Сюань Туна». Увидев это, Мучень был мгновенно поражен, слегка колеблясь. «Можешь просто быть чуть более уверенным во мне», — раздраженно сказала Лоли. Мучень всегда хотел встать впереди и защитить ее, однако разве он не недооценивал свою будущую императрицу клана Бога Ло? Услышав ее тон, Мучень беспомощно улыбнулся, прежде чем осторожно кивнуть головой, отвечая: «Пожалуйста, будь осторожна». Он не особенно беспокоился о ней, поскольку скрытые карты Лоли были чем-то, чего он даже не понимал. Единственная причина, по которой Мучень колебался, была связана с ее чрезвычайно маленьким опытом в сражении с людьми. Мучень не верил, что Ло Тяньшэнь позволил бы Лоли покинуть клан Бога Ло и прийти в Северную Небесную Духовную Академию без козырей в рукавах. Договорив, он больше не терял времени. Двинув телом, он рванул в духовный туман. «Куда ты идешь?» Увидев это, взгляд Ву Цзя мгновенно похолодел. По мере того, как вращался духовный массив, поток энергии направился к Мучиню. Свист. Поток ауры меча также сместился, столкнувшись с потоком духовной энергии, направляющимся к Мучиню. В следующий момент аура меча превзошла духовную энергию и направилась к Ву Цзя и окутывая его. Воспользовавшись этим, фигура Мучиня ворвалась в духовный туман, исчезнув в мгновение ока. На данный момент ему нужно было спасти Шэнь Цаншина или Сюань Туна, прежде чем Мо Лун Цзы успешно справится с Лин Чжином и остальными. В противном случае их положение станет крайне невыгодным. Глава 364. Поиск сильного пламени. Свист. Фигура Мучиня пронзила духовный туман. Он мог ощущать интенсивную духовную энергию, излучаемую с дальнего расстояния позади него. Очевидно, Лоли уже действительно начала сражаться с Ву Цзя. Отодвинув взгляд, Мучень продолжал холодно смотреть на Мао Цзяна, которого он держал в руках с усмешкой. Он сказал: «Похоже, ты не сказал мне кое-что, а?» Выражение Мао Цзяна слегка изменилось, когда он неоднократно покачал головой. «Как этот Ву Цзя узнал, в каком направлении мы идем?» — холодно спросил Мучень. «Это ты ему сообщил?» Услышав вопрос Мучиня, Мао Цзян поспешно ответил: «По всей территории западной пустыни, в глубинах духовного тумана Ву Цзя создал духовные барьеры, поэтому он способен ощущать все колебания внутри тумана». Мучень бросил холодный взгляд на Мао Цзяна, прежде чем выпустить из пальца луч духовной энергии, рванув в духовный туман. Он сфокусировал свои чувства. Действительно, Мучень смог почувствовать какие-то чрезвычайно слабые и странные колебания, исходящие изнутри. Это были сенсорные нити из этих духовных массивов. У Ву Цзя действительно были некоторые способности. В глазах Мучиня появилась слабая вспышка. В следующее мгновение, с волной его рукава, дюжина духовных печатей сжалась, прежде чем рассеяться вокруг его тела. Светящиеся нити переплетались вокруг его тела, казалось бы, создавая малый духовный массив, охватывающий его внутри. Этот духовный массив был невелик, однако он обладал способностью изолировать все сенсорные способности. Мучень не хотел, чтобы каждый ход и каждое действие, которое он сделал, оказывались в руках Ву Цзя. После расположения массива Мучень обратил свой апатичный взгляд на Мао Цзяна, прежде чем сказать безразличным голосом: «Продолжай идти впереди». Дрожь прошла через сердце Мао Цзяна из-за взгляда, исходящего от Мученя, заставляя его немедленно продолжить путь. В продолжающемся путешествии Мучень не получил больше препятствий, отбросив средства восприятия Ву Цзя. Этот человек больше не сможет ощущать его позицию. Это продолжалось в течение десятков минут, прежде чем скорость Мученя постепенно уменьшалась. Перед ним появилась гигантская горная пещера. В конце горной пещеры была глубокая долина, пронизанная духовным туманом. Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун должны находиться внутри этой глубокой долины, однако присутствующий там духовный туман слишком плотный, что крайне затрудняет их поиск, сказал Мао Цзян, указывая на глубокую долину. Мучень слегка кивнул головой, двинув пальцем, он создал луч духовной энергии, прежде чем яростно ударил Мао Цзяна, погрузив его в бессознательное состояние. Подняв его, Мучень продолжил двигаться вперед, мчась в глубокую долину. При входе в глубокую долину видение Мученя еще больше ухудшилось. После долгих размышлений Мучень рванул в воздух, когда как духовная энергия извергалась из его тела. Духовная энергия, горящая черным пламенем, поднималась к небу, напоминающая дымовой сигнал, из-за чего рассеивалась большая часть окружающего духовного тумана. Местность в глубокой долине была сложной в сочетании с ухудшившимся зрением. В духовном тумане было слишком сложно искать двух людей, которые были скрыты внутри, поэтому Мучень решил немедленно высвободить свою духовную энергию. Его колебания в отношении духовной энергии должны быть хорошо знакомы Шэнь Цаншину или Сюаньтуну. Если они их почувствуют, то определенно дадут сигнал в ответ. Это действие Мученя привело к хорошему результату. По мере того, как колебания духовной энергии излучались, в течение короткого промежутка времени в менее минуты, луч духовной энергии разразился из места в глубокой долине. Это колебание духовной энергии было довольно знакомо и принадлежало Шэнь Цаншину. В сердце Мученя появилась радость. Прежде чем он рванул прямо к источнику колебаний, после дюжины дыханий его скорость замедлилась, когда его взгляд слегка сосредоточился впереди. В пределах утеса, присутствующего в его глазах, была горная пещера. Возле этой пещеры гордо стоял человек, Шэнь Цаншин. Узнав эту знакомую фигуру, Мучень мгновенно вздохнул с облегчением, словно тяжелое бремя было снято с его плеч. Когда он подошел ближе и заметил вид Шэнь Цаншина, он не мог не чувствовать шока и изумления. В этот момент черные пятна покрывали кожу Шэнь Цаншина. Эти черные пятна, казалось, извивались, в то время как из них излучалась зловещая и ядовитая аура, в результате чего Шэнь Цаншин выглядел крайне жалким и бледным. Однако улыбка все еще присутствовала на его лице, и его аура не уменьшилась ни на дюйм. «Привет, никогда не ожидал, что ты первым придешь сюда, ты меня действительно удивил». Глядя на Мученя, Шэнь Цаншэн не мог не улыбаться, когда говорил. Приземляясь у входа в пещеру, Мучень случайно бросил Чию и Мао Цзяна, которых он держал в своих руках, на землю. «Это Чию и Мао Цзян, ты на самом деле справился с ними». Увидев двух человек, Шэнь Цаншэн слегка удивился. Хотя Чию и Мао Цзян занимали 7-е и 8-е места, они были, в конце концов, на начальной фазе стадии небесного завершения, и их можно было считать грозными. Он никогда не ожидал, что они попадут в руки Мученя. Старший брат Лин Чжэн и остальные тоже бросились сюда, однако нынешняя ситуация выглядит не очень хорошей. Мучень посмотрел на Шэнь Цаншина и спросил: «Как вы двое?» «Похоже, ситуация не слишком хорошая», — ответил Шэнь Цаншэн, когда беспомощно пожал плечами, прежде чем войти в пещеру. Когда Мучень вошел, он заметил Ли Сюаньтуна, который был в более худшем состоянии, чем Шэнь Цаншэн. Черные пятна еще плотнее покрывали его тело, и со всего его тела исходили зловещие колебания. Когда Ли Сюаньтун поднял глаза, Мучень также увидел черное пятно на его лице. Из-за этого красивое лицо Ли Сюаньтуна выглядело уродливо. Увидев Мученя, он горько улыбнулся. Очевидно, он также не ожидал, что первым человеком, который их найдет, на самом деле будет Мучень. Из-за чего все произошло, Мучень несколько не понимал всей этой ситуации. Благодаря силе Шэнь Цаншина или Сюаньтуна, даже если было бы еще больше врагов, они не должны были оказаться в таком жалком состоянии. Мо Лун Цзи долго готовился к этому, его сила уже достигла последней фазы стадии небесного завершения. Он всегда хранил это в секрете. Только в конце, когда мы были окружены ими, Этот человек показал свою силу. Кроме того, он взял яд демонический дракон из дворца демонического дракона. Это чрезвычайно токсичный яд, созданный повелителем, и чрезвычайно грозный. Мы не боимся отравления, но мы просто не можем восстановить нашу силу, скупо ответил Ли Сюань Тун. Последняя фаза стадии небесного завершения. Глаза мученика сузились. Этот Молун Цзы действительно достиг этого уровня. Это означало, что даже старший брат Лин Чжэн, возможно, не сможет сравниться с ним. Воспитание тех, кто находится в дворце демонического дракона, чрезвычайно зловещее. Хотя в их будущем есть предел, на ранних этапах они будут стремительно развиваться. Я по-настоящему пренебрег этим аспектом, потому что я никогда не думал, что Молун Цзы так быстро прорвется, хмуро сказал Шэнь Цаншэн. На самом деле он также вступил в контакт с этой фазой. Если бы он смог восстановиться после всего этого, он определенно смог бы прорваться на последнюю фазу стадии небесного завершения. Однако жаль, что из-за этого яда демонический дракон, они не смогут вырваться из преследования Молун Цзы. Самое главное сейчас – избавиться от этого яда. Если Молун Цзы по-настоящему продвинулся на последнюю фазу стадии небесного завершения, я боюсь, что старший брат Лин Чжэн и остальные не смогут продержаться слишком долго. Мы должны помочь им как можно быстрее, пробормотал Мучень. Сидя на полу, Шэнь Цаншэн сказал беспомощно: «Этот яд может устранить только эксперт стадии повелителя, у нас нет другого пути». Мучень слегка нахмурился. «Эксперт стадии повелителя? Если бы они могли найти эксперта стадии повелителя, то разве Молун Цзы смог бы даже вякнуть? Он определенно сделал ставку на то, что Северная Небесная Духовная Академия не будет посылать экспертов стадии повелителя для борьбы с ним, поэтому он посмел быть таким безумным и агрессивным. Дай мне попробовать, моя духовная энергия несколько особенная, давайте посмотрим, будет ли это иметь какой-то эффект», пробормотал Мучень, договорив. Его духовная энергия начала сливаться с энергией птицы девяти подземелий девять пустошей. Этот огонь должен иметь некоторый ограничительный эффект против зловещего яда, такого как яд демонический дракон. Услышав его слова, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун кивнули. На данный момент, в такой отчаянной ситуации, они могли только попробовать что-либо, представленное им. Мучень встал рядом с Шэнь Цаншэном с сжатием кулака. Духовная энергия, горящая черным пламенем, вырвалась из его кулака, излучая высокотемпературную тепловую волну. Положив ладонь на голову Шэнь Цаншина, духовная энергия Мученя вошла в его тело. Не было ни малейшего сопротивления со стороны первого, что позволило духовной энергии последнего войти в его тело. Поскольку духовная энергия Мученя вошла в тело Шэнь Цаншина, он почувствовал беспорядочное состояние в теле последнего. Этот яд был сродни нескольким драконам, путешествующим по его телу. По мере того, как пряди яда распространялись, духовная энергия на его пути разъедалась и даже рассеивалась. С точки зрения этого, духовная энергия внутри тел Шэнь Цаншина или Сюань Туна может никогда не оправиться, если ничего не будет сделано. Пробормотав про себя, Мучень контролировал свою духовную энергию, чтобы двинуть вперед. Прежде чем обернуться ее вокруг нити яда, черное пламя мгновенно увеличилось, когда Мучень подготовился к очистке и рассеиванию яда. Чи. После окружения черными пламенем, яд демонический дракон, казалось, обнаружил эту опасность, и сразу же пронзительно закричал. Из него исходила черная ядовитая аура, защищавшая ее от черного пламени. Когда черное пламя поднялось, и ядовитая аура расширилась, они начали переплетаться. Однако то, что заставило Мученя чувствовать себя немного подавленным, было то, что этот яд был очень стойким и упругим. Даже когда сталкиваясь с пламенем девяти подземелий, он будет держаться до последнего. Хотя он определенно мог рассеять его, эта скорость была слишком медленной. Сердце Мученя дрогнуло. Прежде чем он отозвал свою духовную энергию, в этот момент его лицо потемнело. Согласно этой скорости, когда он полностью очистит и уничтожит весь яд в телах Шэнь Цаншина или Сюань Туна, пройдет несколько дней. Однако сейчас у них нет такого количества времени. Увидев выражение Мученя, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун мягко вздохнули. Хотя они действительно не очень надеялись на это, в целом, они были слегка разочарованы. Мучень начал слегка морщить лоб. Несмотря на то, что пламя девяти подземелий могло очистить этот яд демонический дракон, оно явно не обладало достаточной силой. Если бы у него было еще большее и мощное пламя, он мог бы быстро справиться с ядом демонического дракона. Однако, где он мог бы получить пламя, которое было бы мощнее, чем пламя девяти подземелий? Когда мучень начал погружаться глубоко в свои мысли, тихая и удушающая атмосфера начала обволакивать горную пещеру, заставляя других тяжело дышать. Еще более сильное пламя. Мучень пробормотал эти слова себе. Через некоторое время в его голове появилась горсть прозрения. Пламя, которое сильнее, чем пламя девяти подземелий. После успешной трансформации не развилось ли пламя девяти пустошей от пламени девяти подземелий, до бессмертного пламени? Вспышка блеска вспыхнула в глазах мученя, прежде чем он их сузил. В следующий момент его ум начал входить в его море ауры, где он нашел девять пустошей, которая превратилась в гигантское яйцо, успешно пройдя через свое несчастье. Внутри моря ауры, мучень быстро обнаружил гигантское яйцо, которое было окутано таинственным черным светом. На его поверхности искрились слабые пурпурные рунические узоры, а от самого яйца исходила ужасная аура. Мучень спокойно принялся кричать на гигантское яйцо. Он не обладал квалификацией, чтобы контролировать бессмертное пламя, поэтому он мог только надеяться на девять пустошей, которая претерпевает свою трансформацию, что она услышит его и даст ему бессмертное пламя. Девять пустошей, поторопись. Мучень продолжать призывать ее, с боль в сердце. Пока мучень пытался достать бессмертное пламя, чтобы очистить яд в телах Шэнь Цэншина или Сюань Туна, что-то происходило где-то в глубине территории западной пустыни. Земля здесь была разрушена, и гигантские трещины простирались от земли, в то время как все горные вершины разрушились и рухнули. Взрыв. На разбитой горной вершине была фигура человека. Он ударил кулаком, чтобы взорвать гигантские камни, которые усеивали землю, прежде чем протянуть ладонь в глубокую яму, извлекая фигуру, пропитанную кровью. Отправляя апатичный взгляд на Линчжина, который упал в обморок от тяжелых травм, Мо Лун Цзы перекинул его через плечо, прежде чем оберутся и пойти в другом направлении. Я должен разобраться со вторым. Глава 365. Выведение яда. В тихой горной пещере мучень закрыл глаза, продолжая кричать в уме. Девять пустошей вошла в спящее состояние во время трансформации, из-за чего с ней невозможно было связаться. Таким образом, он мог только попытаться воззвать к ней, ожидая хоть какого-то результата. Хотя этот метод был немного глупым, на данный момент это единственное, что мог сделать мучень. Иначе, то к тому времени, когда он удалит яд с помощью пламени девяти подземелий в телах Шэнь Цэншина или Сюань Туна, Мо Лун Цзы, возможно, уже расправится с Линчжином и остальными. Видя, как мучень погрузился в медитативное состояние, Шэнь Цэншэн или Сюань Тун не посмели шуметь, опасаясь его потревожить, хотя выражения, отображаемые на их лицах, все еще были в порядке. Из-за отравления ядом они чувствовали себя несколько раздражительными и нетерпеливыми. Если бы мучень мог действительно найти способ быстро уничтожить яд демонический дракон в их телах, это было бы по-настоящему хорошей новостью для них обоих. Хотя они не смели возлагать слишком много надежд на успех, надеяться все же лучше, чем нет. По прошествии времени холодный пот начал покрывать лоб мученя, так как его эмоции стали нетерпеливыми и раздраженными с самого начала, и до сих пор его призывы до сих пор не получили ответа. «В такое время ты все еще не отвечаешь на мой зов, девять пустошей!» – нетерпеливо кричал мучень в своем сердце. Внутри его моря ауры в этот момент гигантское черное яйцо начало слабо дрожать, пока на его поверхности не появились золотистые пурпурные рунические узоры. Обнаружив эту деятельность, происходящую с гигантским яйцом, мучень мгновенно почувствовал себя радостно. По мере того, как золотистые пурпурные рунические узоры становились все более плотными, из них, казалось бы, вышло пламя. Это пламя не было черного цвета, а казалось пурпурным. Оно мягко парило и трепетало, казавшись слабым и легко потушимым. Тем не менее, оно испускало таинственное ощущение вечности и бессмертия. Бессмертное пламя. Неповторимый экстаз разразился в сердце мученя, и его глаза внезапно сверкнули. Он легонько сжал ладонь, и в ней появился кусок пурпурного пламени. Пышаша. С появлением этого пурпурного пламени, пространство вокруг него начинало искажаться. Из него начали исходить неожиданные колебания, заставляя духовную энергию в окружении стать ужасно горячей, делая всю горную пещеру похожей на печь. Когда Шэнь Цэншэн и Сюань Тун уставились на эту крошечную кучку пурпурного пламени, они оба задрожали. Они смогли ощутить пугающую силу, содержащуюся в этом крошечном и маленьком клочке пламени. Что это за пламя? Шэнь Цэншэн и Сюань Тун посмотрели друг на друга, и в их глазах читалось потрясение и удивление. Тху! Как будто тяжелый вес упал с его плеч, Мучень с облегчением вздохнул, хотя этот кусок пламени был чрезвычайно мал, он был куда сильнее, чем пламя девяти подземелий. В конце концов, они были совершенно на разных уровнях. С бессмертным пламенем очистить тела Шэнь Цаншина или Сюань Туна от яда должно быть простой задачей. «Я начинаю, теперь не должно быть проблем», — сказал Мучень, поворачиваясь, чтобы посмотреть и улыбнуться Шэнь Цаншину. Шэнь Цаншин крепко кивнул головой, его взгляд стал серьезным. Мучень глубоко вздохнул, он двинул пальцем, и пурпурное пламя двинулось вперед, прежде чем начать медленно разрастаться, превращаясь во что-то вроде огненной мембраны. Она охватила Шэнь Цаншина. Свист. Так же, как сформировалась огненная мембрана, кожа Шэнь Цаншина начала краснеть. По его телу непрерывно тек пот, но тут же испарялся. Шэнь Цаншин вскоре начал сжимать зубы, очевидно, переживая огромную боль, причиненную ему. «Потерпи немного», — сказал Мучень. «Это пламя сильное, и он не мог полностью его контролировать, поэтому он не посмел позволить пламени войти в тело Шэнь Цаншина. Иначе, после того, как он потеряет контроль, Шэнь Цаншин может превратиться в кучу пепла». Шэнь Цаншин, сжав зубы, кивнул головой, его тело дрожало, зеленые жилы, похожие на змей, извивались на его коже, и они казались чрезвычайно пугающими. На поверхности огненной мембраны трепетало пламя под высокой температурой, черные пятна на поверхности кожи Шэнь Цаншина, похоже, начали кипеть в следующий момент. К удивлению и восторгу Мученя, черная ядовитая аура начала медленно вытесняться из тела Шэнь Цаншина под палящим высоким жаром. А когда Шэнь Цаншин яростно стиснул зубы, из его горла вырвался слабый зверский рев. В этот момент его глаза уже стали красными по мере того, как черная ядовитая аура вытеснялась из него, ядовитые пятна на его коже постепенно уменьшались. Эта пытка продолжалась примерно 10 минут, прежде чем ядовитые пятна на коже были полностью вытеснены. С движением ладони пурпурная огненная мембрана мгновенно удалилась, превратившись обратно в крошечный кусок пламени, трепещущего на его пальце. Просто пламя казалось несколько более тусклым, ибо уже использовалось. Как только огненная мембрана вернулась, изначально тусклый взгляд Шэнь Цаншина, казалось бы, стал блестящим. В одно мгновение окружающая духовная энергия взбивалась и бушевала, вливаясь в его тело, как бесконечный поток, заставляя колебания духовной энергии, излучаемые из его тела, быстро расти. Уничтожив сдерживающий яд демонический дракон, его сила начала быстро восстанавливаться. Увидев это, Мучень снова облегченно выдохнул, прежде чем обратить свой взгляд на Ли Сюань Туна, который на данный момент чувствовал себя немного эмоциональным. С улыбкой он сказал: «Твоя очередь». Ли Сюань Тун кивнул головой, прежде чем закрыть глаза, готовясь к участию в боли и пытках. Поскольку отравленное состояние Ли Сюань Туна было хуже, чем у Шэнь Цаншина, время, необходимое для уничтожения всего яда у него, заняло почти 20 минут, прежде чем, наконец, из его тела не вышел последний клочок яда. Ху! Когда ядовитая аура покинула его тело, Ли Сюань Тун быстро восстановил остроту своего выражения. Полностью проигнорировав сильную боль, исходящую от кожи, он немедленно вошел в состояние медитации, желая восстановить свою духовную энергию в кратчайшие сроки. Увидев, что яд демонический дракон полностью уничтожен из тел Шэнь Цаншина и Ли Сюань Туна, Мучень смог наконец почувствовать себя полностью расслабленным. Вытерев холодный пот на лбу, бессмертное пламя на кончике пальца показалось ему более слабым. Взглянув на бессмертное пламя, мысль затрясла его сердце. Это пламя было чрезвычайно грозным, хотя это был всего лишь крошечный клочок, для него это, несомненно, божественное оружие. «Ну-с, посмотрим, смогу ли я сохранить его в теле», — пробормотал Мучень, хотя другие люди определенно не посмели бы попытаться сделать то, что он собирался сделать. Он был другим, его духовная энергия слилась с пламенем девяти подземелий. Несмотря на то, что между пламенем девяти подземелий и бессмертным пламенем существовало различие, все это пламя принадлежало птице девяти подземелий. Размышляя над этим, это бессмертное пламя не должно ему навредить. Подумав об этом, Мучень больше не колебался с мыслью. Черная пылающая духовная энергия схватила клок бессмертного пламени и вселила пламя в его тело. Как и думал Мучень, при входе в его тело этот кусочек бессмертного пламени не показывал никаких признаков мятежа, заставляя его чувствовать себя очень радостно. С особой осторожностью он медленно сохранил его в своем море ауры. В его море ауры его божественный дух, своим маленьким ртом, поглощал духовную энергию. Когда крошечный вихрь бессмертного пламени развивался, Он опустился на маленькую руку божественного духа, между ними не было ни единой прерии. Увидев это, не в силах сдерживаться, Мучень начал смеяться от счастья. Никогда он не думал, что он действительно сможет получить здесь выгоду. Когда его глаза открылись, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун все еще находились в процессе восстановления. Он взглянул на туда, где находился кусок черной жидкости, что извивалось и скручивалось. Это был яд демонический дракон, вытесненный из тел Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна. Мучень посмотрел на яд, в его взгляде появилась легкая вспышка. Когда он протянул ладонь, в этот момент его указательный палец начал медленно чернеть, прежде чем черная молния начала окутывать палец. Яд божественной черной молнии был запечатан внутри этого указательного пальца. Это была ядовитая аура, которая была еще более властна, чем яд демонический дракон. Если я запечатаю этот яд демонический дракон, то мой яд должен стать сильнее, так ведь? Глаза Мучения сузились в следующий момент, без особого колебания. Он вызвал этот кусок яда, а затем протянул к нему палец. Несмотря на то, что яд демонический дракон вызвал крайние страдания у Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна, Мучень действительно не испытывал ни малейшего страха, не упоминая о бессмертном пламени в его теле. Даже этот ядовитый палец божественной черной молнии мог бы подавить его. Этот яд демонический дракон действительно не сможет подкосить его тело. Черные лучи сверкали на пальце Мученя. Прежде чем он приступил к прямому поглощению яда внутрь себя, мгновенно черный цвет пальца приобрел еще более глубокий и непонятный цвет, вызывая дрожь по всему телу Мученя, когда он смотрел на него. Мучень внимательно посмотрел, прежде чем осторожно постучать пальцем по воздуху. В этот момент он смог увидеть очень слабый черный блеск. После этого он заметил дыру, которая была невелика, но конец которой не мог быть замечен, что появилось на твердой и крепкой горной скале перед ним. Границы этой дыры были покрыты коррозионными колебаниями. Довольно удивительный коррозионный эффект. Шок пронесся в глазах Мучень, прежде чем он подумал и восстановил нормальный цвет своего пальца. Приятно, что северный морской дракон запечатал его палец, иначе он действительно не смог бы покорить такой пугающий яд. Взрыв. Когда палец Мученя восстановил свой цвет, духовная энергия внезапно хлынула из горной пещеры. В этот момент весь горный пик, казалось, вздрогнул, заставив гигантские трещины распространиться и растянуться на всем его протяжении. Мучень оглянулся, увидев, как Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун открывают глаза. В центре безграничной духовной энергии блестящие лучи жизненной силы, которые казались живыми, постоянно вспыхивали в их глазах. В этот момент они наконец полностью восстановили свои силы. Более того, они, похоже, даже стали сильнее. Похоже, это событие стало еще одним опытом обучения для них двоих. «Поздравляю», — с улыбкой сказал Мучень. Когда Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун встали, из них вырвалась бескрайняя духовная энергия. Энергия в их глазах снова присутствовала. Очевидно, что первое и второе место небесного ранжирования, которых уважала вся Северная Небесная Духовная Академия, снова вернулись в строй. Когда они почувствовали безграничную энергию в своих телах, восторг и экстаз вспыхнули в их глазах, прежде чем они подошли к Мученю. «Спасибо за это!» С улыбками они поблагодарили Мученя, хотя их тон проявлялся небрежно, и в нем нельзя было ощутить большой благодарности. Мучень знал, что если в будущем ему придется столкнуться с какой-либо трудностью, они оба обязательно придут и помогут ему, даже если это означает риск для их жизни. Мучень улыбнулся им в ответ, не сказав никаких вежливых слов. В конце концов, не было никакого смысла говорить это, иначе это только выставит его заносчивым и высокомерным. «Поскольку вы двое пришли в себя, мы должны сделать ход, верно?» — сказал Мучень, выглядывая из горной пещеры. В это время он не знал, чем заняты Лин Чжэн и остальные. Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун твердо кивнули в ответ, в то время как в их глазах появилось убийственное намерение. «Мо Лун Цзы, на этот раз мы одержим победу». Глава 366. Сбор. Здесь был гигантский овраг, воздух которого был наполнен густым духовным туманом. Внутри него, казалось бы, не было возможности увидеть небо и горизонт. В этот момент из центра этого оврага вырвались чрезвычайно неистовые духовные колебания энергии, в результате чего духовный туман в окружающем воздухе был потрясен до такой степени, что не мог приблизиться. Взрыв. Духовная энергия вышла из центра оврага наряду с воющей аурой меча. Под этим противостоянием земля внизу начала рушиться, так как гигантские трещины продолжали бесконечно формироваться и расширяться. Если бы кто-то обратил свой взгляд на происхождение этого зрелища, можно было бы увидеть две фигуры, вспыхивающие как молния, скрещивающие друг с другом оружие, и каждый обмен ударами вызывал поразительно громкие звуки. Если посмотреть внимательно, можно заметить, что одна из фигур была стройной и изящной, в черной одежде, обертывающей ее стройную и изысканную фигуру длинный черный меч, что испускал поразительно острую и быструю ауру меча. Этой знакомой фигурой, естественно, была Лоли. Однако в этот момент ее противником был не Ву Цзя, с которым она боролась ранее. Фигура напротив нее была тощим мужчиной, который казался сродным мешку с костями. Этим человеком был Мугу, третье место в списке разыскиваемых. Поверхность тела Мугу сверкала блестящим белым благоговением, как будто она излучалась из его костей. В этот момент его, казалось бы, тонкое и иссохшее тело, по-видимому, содержало чрезвычайно тираническую силу. В его руках был костяной нож, которым он сражался с Лоли. Эти двое извергались довольно удивительными атаками, в результате чего даже окружающий воздух раздробился. Ряд фигур присутствовал за Мугу, поскольку они стояли на вершине горы, наблюдая за битвой, состоявшейся до этого времени. В их глазах было удивление очевидно, они никогда не ожидали, что Мугу действительно будет оттеснен такой красивой молодой девушкой. «Ха-ха, я никогда не думал, что Северная Небесная Духовная Академия создаст еще одного выдающегося ученика. Эта девушка обладает такой силой в таком возрасте, она действительно непростая», — сказал мужчина с длинным копьем с улыбкой, изумляясь битвой пред собой. «Дэн Лон, я боюсь, что даже ты не сможешь справиться с этой девушкой», — сказал Ву Цзя с легкой улыбкой. Из своего предыдущего обмена с Лоли он мог определить, что она действительно очень сильна. Он устроил против нее многочисленные духовные массивы, которые она уничтожала единственным взмахом меча. Хотя его слова не звучали убедительно, мужчина по имени Тэн Лон равнодушно пожал плечами. Хотя Ву Цзя занимал только 5 места в списке разыскиваемых, он был в конце концов духовным заклинателем 5 уровня. Если бы кто-то действительно говорил о степени трудности в определенной перспективе, он был еще более грозным, чем эти двое людей на средней фазе стадии небесного завершения, Мугу и Гуйсюн. «Я слышал, что Мао Цзян и Чию были побеждены». Ву Цзя кивнул головой, отвечая: «Они были побеждены учеником по имени Мучень. Кроме того, этот человек пошел спасать Шэнь Цаншина или Сюаньтуна. Какая польза от их спасения? Оба были отравлены ядом демонический дракон. Если бы они были спасены, они вместо этого были бы обузой для них». С другой стороны, мужчина, с головой, похожей на тигровую, выкрикивал, презренно ухмыляясь: «Этим человеком был Ван Ху, 9 место в списке разыскиваемых. Мо Лун Цзы еще не вернулся, победить Лин Чжина и двух других должно быть легко», — Дэн Лон сказал, оглядываясь по сторонам. «Три великих генерала зала наказаний также являются исключительными персонажами. Даже Мо Лун Цзы пришлось бы потратить некоторое время на то, чтобы забрать победить их одного за другим», — с легкой улыбкой Ву Цзя ответил. «Но все в порядке. Независимо от того, как они борются, результат все равно будет таким же. Единственное, что нам нужно сделать, это присмотреть за этими людьми из Северной Небесной Духовной Академии. Когда появится Мо Лун Цзы, будьте готовы держать их здесь». Когда он произносил эти слова, его зловещий взгляд пронесся вдаль, как ядовитая змея на горном пике, расположенном там. Были также несколько фигур, которыми были Хия, Су Сюань и остальные члены Северной Небесной Духовной Академии. Однако в этот момент они были мрачны. Они также могли почувствовать, что Ву Цзя и его группа в настоящее время смотрит на них. Хия и остальные знали, что все члены этой группы были жестокими и беспощадными. Если бы Лин Чжэн и другие два великих генерала были рядом, они не боялись бы. Однако на данный момент все уже собрались, но Лин Чжэн и другие двое еще не появились. Из-за этого они чувствовали неловкость. Раньше их враги уже захватили их всех. Единственное, что помешало им их убить, — Лоли и ее битва с Мугу, что заставило их врагов спокойно сдерживать свои действия. Тем не менее, они знали, что эта битва не может длиться слишком долго, поскольку они не могут полагаться на единственного человека, Лоли, чтобы помешать группе злобных людей, смотрящих на них. Куда же пошел Мучень? В нынешней ситуации они срочно нуждались в силах, сравнимых со стадией небесного завершения, чтобы шокировать и запугать своих противников в пределах их группы людей. Кроме Лин Чжина и двух других великих генералов, единственными людьми на этом уровне были Мучень и Лоли. Однако Лоли в настоящее время боролась с Мугу, а Мученя не было видно с самого начала. Думая об этом, Сусюань и все остальные беспомощно покачали головами, войдя в территорию западной пустыни. Они были немедленно разделены, поэтому они не знали, куда ушел Мучень. Есть вероятность, что что-то могло случиться с старшим братом Линчжином и двумя другими великими генералами, сказал эксперт из зала наказаний с слегка мрачным выражением лица, сжимая зубы. Он продолжил: то, что Мо Лунцзы еще не проявил себя с самого начала, значит, что он ушел, чтобы иметь дело с ними. Услышав его слова, Сусюань и остальные замолчали, естественно. Они тоже об этом подумали, однако их нынешняя ситуация уже далека от хорошей на данный момент. Единственное, что они могли сделать, это надеяться, что старший брат Линчжэн и два других великих генерала смогут справиться с Мо Лунцзы. Таким образом, нынешняя ситуация полностью поменяет окрас. Это то, чего они сейчас ждали. Взрыв. В то время как обе стороны спокойно ждали результатов между Мо Лунцзы и Линчжэном и двумя другими, конфронтация, происходящая в небе, становилась все более интенсивной. Безграничная аура меча взвыла, превратившись в реку ауры меча, заставив Мугу отступить. Когда аура меча пронеслась по его телу, она принесла ему окровавленные раны. Тем не менее, Мугу, казалось, не заботился ни о чем. Кожа, которая была разрезана, показала густые белые кости, искрящиеся блеском и сиянием. Они казались такими же сильными и упругими, как сталь. Этот Мугу явно культивировал какое-то божественное духовное искусство для тренировки тела, которое было чрезвычайно сильным, так как оно способно переносить атаки ауры меча Лоли. Поистине хлопотная девушка, глядя на покрытое кровью тело, Мугу начал смеяться. Его смеющиеся звуки были увядшими и хриплыми, звучащими чрезвычайно пронзительно. «В любом случае, почему ты так настойчивый? Я знаю, что вы, ребята, ждете трех великих генералов зала наказаний. Тем не менее, они определенно будут побеждены Мо Лунцзы, когда он придет. Ваше окончание уже будет гарантировано». Лоли, не обращая внимания на его крики, не проявила ни малейшего внимания. Вместо этого ее атаки становились все более жестокими и опасными, когда как безграничная аура меча покрыла небеса и землю, летя к Мугу. Свист. Подобно тому, как Лоли увеличила свирепость своих атак, казалось, что издалека раздались звуки свиста. Умы каждого тотчас содрогнулись, прежде чем все уставились туда, откуда доносился звук. Там были слои плотного тумана, уже разрушились, и изнутри появилась фигура как злодей. Он появился в небе над оврагом. Эта фигура была покрыта черной мантией, с черным мечом на спине. На его лице висело безразличное выражение, в то время как злобная черная драконья метка сверкала в центре его лба, в результате чего вокруг его тела появилась жестокая и тираническая аура. Это Мо Лунцзы. Узнав бога демонов, тела Сусюань и остальные стали холодными, и когда они увидели за Мо Лунцзы фигуры людей, их лица мгновенно стали бледными. Три фигуры, покрытые кровью, летели позади Мо Лунцзы, и их ауры были подавлены, в то время как, казалось, они сами были в коме. Это старший Линчжэн и другие двое. Их тела были холодными и липкими от крови, и сами они бесконтрольно дрожали. Каждый с шоком и ужасом в глазах смотрел на трех людей позади Мо Лунцзы. Мо Лунцзы был на самом деле таким пугающим, даже Линчжэн и двое других не смогли победить его. «Ха-ха, вы, наконец, разобрались с ними?» На другой горной вершине, заметив три фигуры за спиной Мо Лунцзы, угол глаз Гуйсюна дернулся, прежде чем он от всего сердца рассмеялся. Мо Лунцзы безразлично кивнул, двинув руками. Он бросил тяжело раненых Линчжэна и двух других в сторону горного пика, прежде чем ответить. «Они достойны звания трех великих генералов зала наказаний. Даже мне пришлось тратить время на то, чтобы разобраться с ними один за другим». Обратив свой взгляд на битву между Лоли и Мугу, Мо Лунцзы слегка прищурил глаза, в то время как в них мелькнула молния. Помимо Шэнь Цэншина и Лисюань Туна, а также трех великих генералов зала наказаний, я никогда не думал, что Северная Небесная Духовная Академия создаст еще одного выдающегося ученика. Есть еще один брат, обладающий некоторыми способностями. Он заблокировал мои духовные барьеры, которые отвечали за мое восприятие, которые я организовал в духовном тумане. Он должен был уйти, чтобы спасти Шэнь Цэншина или Сюань Туна, ответил Ву Цзя с легкой улыбкой. Он ушел, чтобы спасти их, пробормотал Мо Лунцзы с легким подергиванием бровей, прежде чем рассмеяться. Шэнь Цэншэн и Лисюань Тун близки к тому, чтобы стать инвалидами из-за моего яда. Демонический дракон, даже если они будут спасены, они превратятся в бремя. Пусть он сделает то, что хочет. Мы просто должны его захватить позже, и это все». Дав ответ, он взглянул на Сусю, а не их группу, стоящую вдали, судя по их относительной силе. Он убрал свой взгляд, не заботясь о них. До этого момента вся ситуация была в на его ладони. «Гуйсюн, помоги Мугу победить ее, больше не тратьте время», — сказал Молун Цзы. «Ха-ха, использовать численное преимущество для запугивания других, кажется не слишком хорошим, верно?» Гуйсюн заговорил с сияющей улыбкой, однако, независимо от того, что он сказал, он уже вытащил свой гигантский топор, затем он рванул вперед в следующее мгновение, с силой, которая могла бы раскалывать гору, и несравненно властолюбивый топор безумно зарычал, летя прямиком к Лоли. Взрыв. Увидев это, костяное лезвие в руке Мугуя яростно задрожало, посылая гигантскую сотнефутовую световую дугу к Лоли. Двое людей средней фазы стадии небесного завершения атаковали одновременно, в результате чего атака резко увеличилась. Когда их атаки направились к Лоли, ее прекрасное лицо стало серьезным. Схватив длинный меч своей нефритовой рукой, река ауры меча попыталась защитить ее тело. Свист. Когда атаки столкнулись меж собой, небо, казалось, мгновенно раздробилось. Лоли одернула руку, спустившись на горный пик, на ее прекрасном лице появился румянец, в то время как кровь и духовная энергия внутри ее тела забушевали. Увидев перед собой это зрелище, лица Сусюань и группы изменились. Их враги решили убить их, с их силой, как они могли бороться против своих врагов? В конце концов, даже трое великих генералов зала наказаний были захвачены. Ледяное холодное намерение вспыхнуло на изысканном и красивом лице Лоли, ее щеки вытянулись, формируя, казалось бы, идеальные контуры, а своей рукой она крепко ухватилась с меч Ло Шэнь. Он слегка задрожал, и по всей поверхности меча прошла рябь, которая, казалось бы, сдерживается какой-то печатью. Однако, с увеличением частоты ряби, вдали можно было услышать свист, что исходило из духовного тумана. Внезапные звуки свиста вызвали дрожь в умах каждого.